Мы обязательно напишем тебе, только письма идут слишком долго. Сальватор Дали был коммунистом, сынок. Сначала, значит, крепко выпили, догадался ли он. Потом решили черкнуть. Потому такой почерк. Что значит переедем в? Мы знали, Леон, что тебя будут звать Леоном. Прочитал на обороте следующей карточки. Ты не поверишь, но мы назвали так тебя в честь Троцкого. Когда мы учились, нам казалось, что идеалы мировой революции преданы. Мы дали клятву. Писать далее места не было. Леон стал перебирать карточки, как игральные карты. Мировая революция вернулась к нам с черного хода. Весь мир против нас. Синоним слову «несчастный» отныне и надолго русский. Мы говорим, что вернемся, но все собираются возвращаться. Фараоны, царь Ирод, Иисус Христос, Гитлер. Никакая идея в мире не может ни окончательно победить, ни окончательно умереть. Все уходящие говорят, что вернутся и когда-нибудь вернутся. Нашему народу никогда не хотелось быть русским. Хотелось раствориться в чудовищном, абстрактном. За весь XX век, исключая Отечественную войну, не суждено было нам увидеть что-либо, что дало бы хоть какое удовлетворение чувству русского патриотизма. Народ ненавидел в себе русское. Других объяснений 1917 году нет. Партия коммунистов лишь идейно обслуживала нежелание народа быть русским. Это ошибка. Требовалось не идейно обслуживать, а вести. Троцкий понимал. Ком-идея может существовать лишь в непр-развитии. Она не может быть направлена внутрь, только вовне. Внутри – болезнь. Мы с самого начала знали, что дело не выгорит. В. Романтик. Какие ребята! Крик посреди пустыни. Когда все проиграно, нечего ставить, кроме «за мечту». Пьем за будущее России, опять за мечту. За будущее, за рай. Нельзя верить тому, кто не может предложить ничего, кроме будущего. Это вечный кошмар России. Некоторые, исписанные совсем неразборчиво карточки, видимо, уже доканчивали вторую пол-литру, Леон пропускал. И вдруг. Просим передать все документы в архив ИМЭЛ, комната 696, Бурштейн, НГ, телефон 206-24-65. И две последние. Вынуждены уйти, впервые в жизни осознав, что мы русские. Проклятие всех русских, русских коммунистов вдвойне. Осознать, что ты русский, когда слишком поздно. Уходим не потому, что боимся возмездия. Некому возмещать. Не потому, что боимся предать. Некого предавать. Мы не можем жить одной лишь жизнью, в лучшем случае сменить одну идею на другую, но одна сгнила, другая, та же самая, вот что страшно, придет в брачном наряде. Нет сил женихаться. Потребны иные, не столь безвольные и слабые, как мы, женихи.